А ведь он и не скрывал свой стартовый набор, полностью дешевые технологические приборы. Среди них и пищевой синтезатор, и медицинская капсула, и атомарный принтер, и генератор энергии для оборудования. Из сверхъестественных способностей взял одну только плюшку, хотя так и не признался, на что ее пустил. Вот только тот же генератор раскачал до того, что он прану килотоннами через его тело качает, а пищевой синтезатор делает насыщенную энергиями пищу, рядом с которой мясо зверей из тренировочного острова покажется бесполезной безвкусицей. И сейчас обходится без всякой охоты на разный сброд. Скорее бы и самому перейти на самообеспечение, пополняя телезму из других источников. Количество говнюков все равно почти не уменьшается, как их ни изводи. Хотя посмотрим, что дальше будет. Спасибо, Иштар и Артемиде показали мне отличный вариант. Самостоятельно я бы еще несколько лет, если не десятилетий, вытягивал астральную энергию из разных мест первобытной магии. И только раскачавшись достаточно, смог бы самостоятельно находить нужные места с подходящей энергией. Сам Ярослав раньше не находил информации о бродяге, поскольку тот не мешал затирать внешние ссылки на его сайт со сторонних ресурсов. И попасть на него без прямого перехода довольно сложно, да и не настолько интересно. Тот не выкладывал особо удивительных видео, простые прогулки по воде, прыжки с водопадов без страховки, прогулки по активно действующим вулканам, изучение подводного мира, ходьба по поверхности Луны, сбор руды из Марса. Да фиг бы Ярослав в это поверил, если бы не подтверждение на форуме. Дождавшись закрытия лотов аукциона, он решил отправиться домой, предложить родителям получить фауну от себя в слегка модифицированном варианте. Если бы не запреты, то боги могли бы сами наделять своих последователей особыми умениями, заодно ускоряя их развитие. Но таким же образом было возможно и полное запечатывание полученной силы у взбунтовавшихся членов семей. Ярослав же, когда стирал фауну авантюристов, убирал и эти печати, оставляя только полученную силу. Потому ему и было странно наблюдать, как авантюристы радостно возвращали свои цепи себе на спины. Наверное, так они чувствовали себя в большей безопасности. «Привет, мам, папа на работе?» «Привет, Ярик. Да, скоро вернется, ужинать будешь?» «Не откажусь. И я по делу. А по другому поводу ты и не приходишь». Мамину шпильку он пропустил мимо ушей. «Так вот, недавно получил возможность накладывать благословения, которые постепенно развивают тело, делают его крепче, выносливее, простые болезни вас перестанут брать. Если считаешь, что так надо, то делай, я в этой твоей мистике ничего не понимаю. Проблема в том, что для его наложения нужна голая спина». Видя скептический взгляд мамы, он продолжил: «Я серьезно, на спину наносится татуировка, которая и будет вам помогать развиваться без моего прямого присмотра. Саму татуировку я скрою, если не понравится. Да и для обновления возможностей нужно будет изменять ее. Ладно, но только после ужина. И что ты с сестрой сделал, что она плевалась ядом, но при этом настолько довольна была?» «Мы полетали. Очень быстро. И очень высоко. Ясно. Наверняка отпускал ее в свободное падение». На это парню нечего было ответить. Вскоре пришел отец и, повторно объяснив ситуацию, он взялся ему первому наносить фауну. Управился только спустя почти полтора часа, устав как от суток битв в подземелье. Но зато полностью разобрался в настройках этого навороченного заклинания. Это, можно сказать, ослабленная версия его системы развития, очень сильно ослабленная. Но зато она позволяет использовать ту же телезму для ускоренного роста силы тела и внешней энергетики вплоть до второстепенных энергетических узлов. А вот чакры она не затрагивает, они развиваются как и у обычных людей, только слегка быстрее за счет развитого тела. Ставить же такую экспериментальную конструкцию, как и у той маленькой богини вулканов, парень не рискнет, пока не отработает ее создание на прочих существах. С тем божественным духом оказалось просто, поскольку он и сам помогал в настраивании конструкции, понимая, как будет лучше для него. А фауна — это много раз отработанное заклинание, которое тестировалось далеко не одно столетие. С мамой Ярослав уложился всего в 20 минут, при том, что лаки хватало и полторы на установку с нуля. Никаких особенностей на первое время он вкладывать не стал, изменил только порядок действий от обычного у богов. А если конкретнее, то не повышал сразу до первого уровня, оставляя их на так называемом нулевом. Для лучшего контроля паствы при установке фауны собственная внешняя энергетика человека смещалась особым образом, продолжая работать, но не имея возможности развития. Взамен, активной становилась искусственная прослойка энергетики, называемая первым уровнем и развиваемая с нуля, а потому первые ее проценты набираются довольно быстро. Теоретически, Божественный дух, поставивший фолну, может в любое мгновение переключать эти прослойки с нулевой до девятой, давая возможность быстро накопить неплохую стартовую силу и продолжить развивать самые слабые. Вот только так было бы неинтересно, а потому создали дополнительную фичу с повышением уровня и требованиями подвига для этого. Требования и впрямь есть, некий минимальный набор силы, только для него хватало и пару дней легких упражнений. Но чем больше характеристик, тем меньше нужно божественной энергии для формирования нового слоя. Ярослав потому и не открыл сразу первый уровень, что даже он требовал почти сотню личной тилизмы, а ведь количество будет немного расти по мере роста уровня. Максимальное количество 9 уровней, дальше шла возможность их соединения воедино, но только если к тому времени носитель фолны начал формировать свое бессмертное начало. Оно становилось основой для поддержания всей полученной силушки вместо фолны. Вот только это слишком редкое событие у смертных рас, ведь даже, казалось бы, бессмертные эльфы этого мира имели только его зародыш. Не зря и они со временем умирали от старости. Зато здесь появлялась польза от фолны, она не давала деградировать замороженным слоям, и с ростом силы носитель имел все больше шансов на получение этого самого начала, даже не используя специальные методики для этого. Вместо того, чтобы открывать новые уровни родителям, Ярослав вложил им по 14 личной тилизмы для ускорения роста, или точнее искусственной накачки. Плюс сами фолны сожрали в сумме примерно 70 единиц, могло быть и меньше, но для первых проб и так хорошо. В итоге он остался вообще без личной тилизмы. Блин, жаба душит, однако. Хотя с другой стороны и хорошо, что при первой возможности поставил фолну. Даже если случится какая-нибудь авария и родители погибнут, фолна притянет их души ко мне, для воскрешения. Не помешает накопить еще прорву личной тилизмы. У меня сестренка хоть и вредная, но моя, а свое отпускать просто так не хочу, даже по случайности. Да и Риннер с Лирой не помешает поставить ее, как и Белумире, над Зикой нами. А ведь есть еще Вика, моя рыжая ученица из толкинистов. Что-то много женщин среди близких. Чертовы гормоны молодого тела, а теперь попробуй докажи, что взрослый разум может перебороть эффекты от тушки и прокачанной эмпатии, когда любой мужик ощущается комком соперничества. С женщинами еще хуже, буквально из всех щелей лезут инстинкты присвоить и защитить свое, а они только еще больше провоцируют эти порывы своими эмоциями, даже такие феминистки, как Артемида. Хотя такие в особенности, раздувая желание охоты. Теперь я отлично понимаю Мамонгу из Оверлорда, тушка еще как влияет на сознание. Может засесть в каком-нибудь мире на парочку десятилетий, чтобы переварить всю тилизму и пополировать дантянь в виде раскачки чакр, заодно штормить так перестанет, а в качестве компании сойдет призываемая суккуба. Повертев пришедшую мысль, он все больше склонялся к ней, но и сразу искать нужное место не спешил. Мало того, что личной тилизмы не осталось для открытия нового мира, так и с боженьками надо бы разобраться. Да и через пару дней должно было наступить день варенья у его племяшки, на котором он обещал присутствовать. Себе обещал, хотя напрямую сестре так и не ответил. И надо бы придумать хороший подарок малышке. Вот и все, теперь постепенно они будут делать вас крепче, хотя и сравнительно медленно. Чемпионами мира по бегу или поднятия тяжести можете стать только примерно пару лет спустя, да и то по старым меркам, когда еще не появилось пробужденных. У меня пока просто не хватает столько энергии, чтобы зарядить эти печати по максимуму. Жаль, не могу вкладывать обычную тилизму в них. Ничего, и так после омоложения все знакомые завидуют. Даже спрашивали, не займешься ли ты ими. Точно не в ближайшую неделю. У меня все еще отпуск в больнице. Да и потом вряд ли в нее вернусь. Уже говорил Даше, что хочу прекратить практику в больнице и учебу в университете. Проще будет создать простенькие артефакты для заживления ран и удаления вредных компонентов организма, а хирурги с ними куда лучше справятся. Самому постоянно заниматься лечением слишком утомляет, ему не хотелось говорить, что он попросту сбежал из больницы от эмоций людей, желающих помощи, как и от проклинающих его за длинную очередь. Ладно бы еще в начале, когда в основном сам выбирал цели и ощущал искреннюю радость от своих пациентов, вот только чем он дольше оставался на одном месте, тем больше к нему привозили всяких денежных мешков. Они буквально фанили эмоциями, что за их бумажки парень обязан для них делать все, что те пожелают. К черту такие мешки мяса и костей, незачем себе настроение портить, да и попадались и среди них интересные люди. Так что не все так плохо. Ладно, засиделся я у вас, хорошего вам отдыха, береги себя. Несколько телепортаций и он переместился к своей рыжей ученице, та как раз занималась растяжкой, выполняя нечто похожее на йогу. Ярослав невольно залюбовался старанием девушки, она буквально сияла в эмоциональном плане удовольствием от гибкости своего тела. Просмотрев недавнее прошлое Вики через инфосферу, он убедился, что старание малышки – это не единоразовая вспышка, а регулярные тренировки. «Жаль, я не могу использовать для нанесения фолны простую телизму. ХМ, а почему не могу? Потому что она почти не поддается контролю, только перевариванию в личную на текущем моем уровне. Но ведь система, для быстрого освоения заклинаний, сама конвертировала ее в подобие личной, пускай и по грабительскому курсу. Даже мое переваривание мировой силой куда более эффективное в этом плане. С другой стороны, это происходило мгновенно, а не такими медленными темпами. Система, повтори еще раз информацию об этой функции». Быстро разобрав очередную волну образов, полученных от системы, парень расплылся в довольной улыбке и сразу же отдал новый приказ системе. Всю направляемую телезму для переваривания в личную перестраивать в подобие личной. И пофиг на потери, приток энергии в резерв хоть и не увеличится, и так находится на пределе, но зато личная телезма будет накапливаться еще быстрее. У меня все равно куча запасов есть, а когда закончится, всегда можно будет отправиться в мир One Piece для сборов дьявольских плодов. Пока что они самый быстрый способ пополнять телезму. Привет, Вика. Занимаешься? О, привет, Ярик. Ты закончил отдыхать на море? Ага, жаль, ты не смогла поехать со мною. Если хочешь, можем на пару дней перемещаться незаметно от твоих родителей телепортацией. Нет, не хочу их расстраивать. Обещали в следующем году со мною съездить, так что просто подожду. Ладно, как успехи? Хотя он и видел весь ее прогресс напрямую, но даже простое общение с приятным человеком доставляло ему удовольствие. В итоге он остался на ночь у девушки. Заодно уточнил, не желает ли та получить фолну или контракт тени. От второго варианта отказалась. А вот на фолну согласилась, хоть ее установки и нужно было подождать. Хорошо выспавшись, Ярослав с самого утра решил заняться своим окончательным закрытием практики в больнице, как и уходом из университета. В итоге ему пришлось побегать с бумажками, благо вовремя протянутая купюра помогала сократить время ожидания практически в любом кабинете. На ночь он опять появился у Вики, из общежития он уже выписался. Да и богини покинули его еще в первые часы, а между выбором гостиницы и уютной кроватью приятной девушки он однозначно выбирал последнее. Тем более, что любительница эльфов сама приглашала посещать ее в любое время, слишком ей нравилось ускорение ее развития, совмещенное с получаемым удовольствием. Тем более, что Ярославу импонировало настроение девушки по поводу их отношений, просто друзья, удовлетворяющие потребности друг друга. И нет никаких подростковых закидонов или планов залететь и захомутать. Золото, а не девушка. Перед походом в гости к сестре Ярослав еще раз проверил аукцион на предмет полезностей. Он все еще не определился с подарком племяшке. Не найдя ничего интересного, открыл список заданий от других контрактников для выполнения в группе. Вот тут его привлекло сообщение от одного человека, получившего божественное проклятие. Оно и раньше висело в списке, но награды не особо интересовали Ярослава: куча разных технологических примочек, крохи телезмы и магические артефакты из другого мира. Из описания наград он понял, что тот взял первым миром Fairy Tail, но нарвался на местного башка. Ярослав не мог с уверенностью сказать, Анксилом это или другой крутой перец наложил проклятие, но судя по возрастающей награде, сам пострадавший не смог его снять даже с помощью других людей. В этот раз он предлагал обсудить условия лично и почти любую награду за лечение, которую сможет предоставить. Видно, его здорово прижали, если так прямо говорит о подобном. Ярослав не хотел упускать такую возможность, тем более что на день рождения всегда успеет, имея в тени сестры, парочку теней для обмена. Потому быстро договорился о личной встрече. Тот оказался коренным японцем, и чтобы добраться до того, парень потратил почти час на обмен и серию телепортаций. «Добрый вечер. По-английски разговариваете?» «Здравствуйте. Вы двойка, целитель?» Взгляд помолодевшего с помощью его устройств японца слегка вилял, как будто тот считывал информацию из виртуального окна. «Верно. А к вам можно обращаться, волна?» Получив подтверждающий кивок, он продолжил. «Обсудим награду и лечение. Вы уверены в моем случае даже без проверки?» «Почему без проверки? Я уже просканировал проклятие, хотя никакое это не проклятие. Вас попытались переделать в аватару бога, чудо, что не успели в первую очередь сознание стереть. ХМ, а нет, стирать начали, вы спаслись только благодаря имплантам. Само проклятие продолжает проникать в вашу душу, переделывая ее, благо без прямой подпитки и направления Бога оно не столь разумно и продолжает стараться проникнуть в сознание, а не закончить сначала со всем остальным. Наверное, тот не ожидал, что вы сбежите в родной мир, обрывая подпитку. Японец аж глаза выпучил от таких новостей, а ведь у него имелась неплохая защита от разведывательной магии. Вот только она была на уровне сокрытия от поисковых чар, но никак не защищала от прямого чтения при личной встрече. Познание здесь показало себя во всей красе. Не зря Ярослав не мог того найти при телепортах и приходилось наводиться на местность. «Вы можете меня вылечить?» «Медленно». Все же тот вбухал в эту штуку такую прорву энергии, что я дивом даюсь, как вас на месте не расплескало. Да и дальнейшая очистка будет не менее муторной. Хотя если убрать основную массу, то ваши импланты и сами справятся с оставшимися последствиями, верно? Да. Давайте проверим скорость лечения. Не успел японец договорить, как возле них открылся портал, из которого вышла парочка женщин. Ярослав с первого взгляда понял, что это очередные контрактники, откликнувшиеся на лечение. Он решил не встревать и посмотреть, как они будут работать. Те же, видя, что возле их будущего клиента уже кто-то есть, слегка скривились, но быстро взяли себя в руки. «Мелисса, а это моя подруга Линда», девушка протянула к Ярославу руку для приветствия, тот же на автопилоте проверил, что может скопировать. Оказалось, у девушки был интересный имплант, позволяющий создавать искусственные параллельные сознания в количестве 7 штук. Мало того, даже если его удалить, то один параллельный поток сознания останется полноценно рабочим чисто за счет адаптирующихся тонких тел. Недолго думая, он выбрал скопировать эту фичу. Такую же возможность ему предоставляло и усиление разума, но парню никак не удавалось это сделать полноценно. Пока выходили только упрощенные варианты вроде выполнения некоторых задач на автопилоте. Он надеялся, что со скопированным примером быстро освоит и свой вариант. «Ярослав, можно просто Яр?» Поздоровавшись со второй девушкой, он не увидел у нее ничего интересного. «Можете первыми проверить лечение, я еще не приступал к процессу». На такую любезность парочка подозрительно на него покосилась, но согласилась. Он же наблюдал, как они неистово торгуются за награду еще до начала проверки самого лечения. В итоге сторговались только через 20 минут и приступили к лечению, точнее попытались. Применив несколько диагностических заклинаний, девушки выдали по 4 реально сильных заклинания очищения и устало опустили посохи, которые достали из инвентаря. «И сколько вы сможете повторить этих заклинаний?» Японец даже слегка воодушевился, спрашивая с интересом. Вот только ответ полностью стер все хорошее настроение. «Завтра, 3 утром и 3 вечером. Тогда прошу простить, у меня нет 700 лет ждать полной очистки». Девушки не поверили, девушки провели повторную диагностику, девушки обиделись, но не уходили, обвиняя в своем провале Ярослава, который знал ситуацию. По их мнению, «Не шипите на меня зря, мне просто было интересно, как сработает на парне иная магия. Думаю, что моя тоже будет не настолько эффективней». Великое снятие негативного эффекта, великое очищение, великое снятие проклятий. Выдав тройку заклинаний 9-го ранга, Ярослав расспросил, была ли какая польза. Как он и ожидал, хоть они и эффективнее, но не то чтобы сильно, ему понадобится почти 100 лет регулярно их кастовать десятками в сутки, чтобы растворить всю ту массу телизмы. Тут нужна минимум сверхуровневая магия или специализированный мировой предмет. Под довольные от неудачи соперника смешки девушек Ярослав приложил руку к спине японца и применил иммунитет. Вот только он не запускал его на полную. Сначала проверил реакцию массы божественной энергии на воздействие. А когда начал растворять сам конструкт божественного проклятия и не получил ответной реакции, то слегка расслабился, добавив силушки. Заодно начал собирать получаемую телезму от проклятия, держа работу иммунитета на том уровне, когда успевал ее поглощать. Вот это рояль из кустов, даже роилище. Да тут не меньше 30 миллионов телезмы. Целый клад, если правильно его расколупать. А ведь Иштар слегла с истощением после траты всего 1500 и переделки их в 200 для прокачки повелителя. Уровень несопоставим. Хотя стоит признать, что в проклятии телезма слишком неоднородная, наверняка не личная, а сила веры, смешанная с чем-нибудь еще. Только бы не спугнуть моего нанимателя с его ходячей жилой в теле. Сколько времени займет очистка при такой скорости растворения? Примерно 80 лет. Смело можете делить на 2, а то и больше. Этот навык развивается при использовании, не удивлюсь, если через год смогу проводить очищение в 2 раза быстрее. Подойдет такой вариант? Если нет, то я пойду. У моей племяшки через 4 часа день рождения, не хочу опаздывать. Пожевав губу, японец решился. Что вы хочешь как награду? 3 условия. Лечение должно проходить в любом другом мире, где фон энергии не такой скудный. Так мой навык будет быстрее развиваться и тем самым быстрее закончим. Ямада Кацуа кивнул, он и сам об этом думал, так что это даже не условие. Я читал о ваших возможностях по созданию устройств. Во время пребывания в ином мире хочу иметь возможность получать разные устройства для закалки тела, от поражения электричеством до разных электромагнитных излучений. Мой навык без потери эффективности действует в радиусе метров 15, так что построить изолированную камеру для этого вам не составит труда. Не проблема. Только зачем вам это? Хм, думаю, не такой уж это и секрет. Я учусь впитывать электричество и электромагнитное излучение, перерабатывая их в собственную энергию. Дополнительный способ ускорить собственное развитие и пополнение резерва. Понимаю. Сделаю. Если понадобится похожее устройство, то поговорим на месте. Отлично. И третье. После окончания лечения хочу иметь год свободного путешествия по миру. Хочу пополнить свой запас заклинаний новыми. Согласен, вот только хитрый блеск глаз японца показывал, что в этом будет подвох. Вряд ли во времени, скорее всего, тот мир будет не иметь магии, наподобие One Piece. Да и срок в год Ярослав называл, чтобы иметь возможность поторговаться, а учитывая, что торга не было, то подвох стал только более вероятен. Дальше они обговорили дополнительные условия вроде нахождения в одном месте и непрерывном лечении с отдыхом не более суток в неделю. Примерно этого и ожидал от японского трудяги парень. Девушки ушли еще в момент согласия японца на третье условие. Договорившись, они тут же скрепили сделку рукопожатием и переместились в новый мир. Ярослав перед этим вернул большинство своих теней в хранилище. Очутились они на острове, посреди океана. Погода была довольно холодная, но ни одному из переместившихся она неудобства не доставляла, несмотря на легкую одежду. Пока Ярослав осматривался, его наниматель выпустил из своего инвентаря кучу сфер, проникающих под землю и ныряющих в море. Еще одна большая сфера летала перед японцем, принимая команды и руководя остальными. Ярослав в это время давал запросы инфосфере по поводу мира, куда попал. Чтобы облегчить это дело, выпустил 5 птиц и отправил их на разведку местности. Все это время он продолжал откачивать божественную телезму из тела японца, радуясь, что пока не напоролся ни на какой защитный механизм. А после попадания в его запасы система ее дополнительно структурировала для компактного хранения, разрывая окончательно все связи с так называемым проклятием. Это мир Наруто, за 5 лет до создания Конохи. На вопросительный взгляд обернувшегося Ярослава японец продолжил: «Хочу собрать как можно больше геномов, которые наверняка исчезли во время формирования деревень в последующих войнах». Разумно. И теперь понятно, почему в пространстве почти нет свободной маны. Наверняка остатки древобога ее высасывают, перерабатывая в чакру. Он был в этом уверен, поскольку после слов японца понял, за что можно зацепиться, и совместно с ясновидением сразу же рассмотрел места наибольшего скопления мировой энергии. Интересно выходит, те места, где обитают шиноби, занимают меньше 1/8 поверхности планеты. Если сравнить с миром One Piece, то они будут меньше половинки любого из 4 морей. При этом собирают больше половины всей мировой энергии со всей планеты благодаря оставшимся корешкам Древа Бога. Попытавшись узнать информацию о Кагуе и о Цуцуке, он напоролся на защиту, которую и за год не расколупает, просто не достает опыта. Ярослав понадеялся, что при прямом прикосновении к богине-кролику талант Энфри сможет помочь со взломом защиты, но тут же отбросил эту мысль. Жить ведь охота. А та взбешенная от заточения самка церемониться не будет. Надо будет спросить у нее, почему мужчинам пофиг, если их самцами называть, а женщины на самку обижаются. Блин, что за хрень в голову лезет? Суицидальные мыслишки проскакивают. Надо бы закончить с обустройством на острове и выпустить больше моих теней. Заодно проверю, смогу ли их доставать возле других теней, используя посредника. Не хочу лишний раз японцу демонстрировать своих бойцов. Он и на птиц нервно реагировал. Хотя спешить не стоит, даже если я со всех сил накинусь высасывать проклятие бога, прилагая для этого все силы, то не управлюсь и за 5 лет. К тому же я хочу скопировать способности Ринигана, а в идеале и кучу других. Например, способность использовать стихии напрямую, преобразовывая прану и духовную силу. Заклинания, использующие ману, мне не по нраву, отдают некой нестабильностью, ненадежностью. Наверное, потому мне и больше по нраву божественная магия, для которой мана лишь топливо, подпитывающее конструкт телизмы, а прямое формирование огня из праны слишком сложное. Думаю, чакрой подскажет, как решить эту проблему. Подумав пару минут о своих планах на этот мир, он решил напрямую поговорить об этом с японцем. «Кацуа, какие у тебя планы на этот мир? А тебе зачем? Хочу скопировать способности Риннигана, если смогу. Сам он мне не нужен. Хватит и наблюдения его работы в действии, а о прикосновении можно будет подумать в процессе». Задумавшись на пару минут, он решил озвучивать свои планы. «Я планировал после обустройства базы и периметра защиты впасть в гибернацию, чтобы сдержать изменения от работы проклятия. Мои дроны под управлением Сибаса будут незаметно собирать образцы тканей самых разных кланов, не вмешиваясь в историю. Риннеган я тоже получить желаю, а потому в ход истории постараюсь не вмешиваться. Насколько Ярослав понял, Сибас – это искусственный интеллект в большом летающем шаре и изображенный в форме классического дворецкого. Его выпускал в виде голограммы еще один маленький шарик, летающий возле большого. Хорошо, тогда и я постараюсь не влезать в канон. Только это будет минимум через 12 лет, и то только Боймадара и Хаширамы, и еще 20-30 лет до пересадки глаз Нагата. К тому времени я уже, скорее всего, тебя полностью вылечу. Разве что самого Мадару вылавливать, когда он только пробудит Дадзюцу. Не проблема, дополним контракт пунктами, что я дам его тебе осмотреть при возвращении в родной мир, но только если твои действия не помешают его формированию. Все равно я в этом мире задержусь. На вопросительный взгляд Ярослава пояснил детальнее. У меня в любом случае коэффициент перемещения после выхода не позволит довольно долгое время попадать в иные миры, а потому лучше я задержусь здесь и освоюсь с чакрой, когда сумею привить себе нужные гены. Ямада решил поставить ставку на то, что этот гайдзин его полностью вылечит к тому времени, и он сможет овладеть возможностями Риннегана, вырастив свой после исследования местного. Все же заниматься пересадками чужих глаз он не желал, а передать в руки уже ненужный материал он не был против. Тем более, что не навсегда. Договорившись, они занялись своими делами. Японец продолжает обустраивать убежище, а Ярослав взялся разбираться в полученном навыке параллельных сознаний. Разобравшись в полученной информации, он за пару часов понял, что делал не так, когда следовал инструкциям от усиления. Как оказалось, несколько мелочей, которым он не придавал значения, оказались слишком важными, чтобы сформировать полноценный поток сознания, а не просто процедуру, которая автоматически выполняет привычное действие. Полноценное формирование второго потока такими темпами займет несколько недель, а его стабилизация еще почти год. Система, сколько будет стоить ускорение их формирования и стабилизации? Они сейчас ускоренно формируются. После начала постройки первого потока полученный навык ассимилировался в усиление. Дополнительно ускорить их формирование можно только за личную телизму. Проверив статус, он и впрямь убедился, что пункт «Параллельные потоки сознания» и впрямь исчез из списков дополнительных навыков. Сколько будет стоить постройка всех доступных потоков сознания? 2800 личной телизмы. Мать, черт, да меня жаба задушит. Ладно, действуй. Не хочу еще годы тратить на их постройку самостоятельно. Заливай личную телизму по мере появления. Кстати, сколько времени займет формирование новых при наличии личной телизмы? Примерно по трое суток для каждого последующего потока. Блин, жаль, раньше не начал перегонять телизму по грабительскому курсу в подобие личной. Ладно, тогда и запаса такого не имел. Хм, чем бы теперь заняться, чтобы убить время? К ниндзя влезать не вариант. Мало того, что на войны кланов смотреть не было никакого желания, так еще и контракт теперь обязывает снизить влияние своих действий на ключевых персонажей до минимума, а всему виной чертово упрямство в желании получить способности Риннегана. Чтобы иметь возможность действовать, не опасаясь за канон, он решил отправить своих птиц на другие континенты, заодно посмотрит, как там люди живут без постоянных войн кланов Шиноби. А пока его разведчики добираются, он наблюдал за той местностью ясновидением. В который раз он поблагодарил безымянную книгу заклинаний за набор таких полезных заклинаний. За пару дней он понял, что хоть там и пиковый ранг силы у бойцов куда ниже, но войны ведутся не менее кровавые, даже наоборот, трупов становилось куда больше. Если на землях Шиноби простые люди вообще за бойцов не считались и максимум выступали в роли стражей городов, отдавая крупные столкновения на ниндзя, то здесь была обратная ситуация. Воевали в основном обычные люди с поддержкой пользователей чакры, мастеров боевых искусств и монахов. Причем последние ни в чем не уступали местным шиноби. Очень редко какой местный пользователь чакры мог развиться до уровня Джонина. Малый фон природной энергии способствовал более медленному наполнению резервов, соответственно выходило меньше тренировок. Всему виной были корешки божественного древа, которые остались после того, как десятихвостый принялся буянить. Они, как и раньше, вытягивали мировую энергию из мира, или же природную, суть одна. Вот только теперь ствола и формирующегося плода не было, а потому слегка измененная энергия просто выплескивалась в землях пяти великих стран, создавая некое подобие круговорота, где небольшая часть планеты получала хорошие условия для развития за счет других. Интересно, а может ли быть такое, что именно эти корни Обито использовал для укоренения нового древа и быстрого распространения новых корней по всему миру? В ином случае у него хрен бы хватило сил сразу на всю планету расширить новый росток. Ладно, времени у меня хватает, еще успею разобраться. Удовлетворив свое первоначальное любопытство, он взялся за просмотр фильмов на его новеньком наручном компьютере. Раз времени у него вагон и маленькая тележка, то почему бы и не отдохнуть, заодно переваривая огромные запасы металлов в инвентаре. А откачкой телизмы из японца он уже занимался на автопилоте. Удобно развалившись на материализованной из воска кровати, покрытой такими же простынями и подушкой, Ярослав принялся за просмотр всего списка, что у него имелся. Но когда наткнулся на несколько фильмов и анимешек, которые только в трейлерах показывались, слегка удивился. А когда посмотрел их годы выпуска, понял, что они буквально из будущего. Теперь понятно, о чем писали приписки, произведения, которые могут не выйти в связи с измененной историей мира. Наслаждайтесь. Этот бродяга, оказывается, и такое через инфосферу вытаскивать может. Блин, а ведь я хоть и мог ощутить параллельные миры, но силенок в них заглянуть точно не доставало. Ладно, поищу чего интересного. И нашел: экранизация поднятия уровня в одиночку, ее и решил посмотреть. К этому времени он и не помнил деталей истории, только общие особенности силы главного героя и то, что их ему впарил Осборн, используя систему архитектора. За этими моментами остальные нюансы испарились из памяти. Первой его реакцией была восторженность отличной графикой. Восхищаясь картинкой, заценил и сюжет. Мир будущего, где за десяток лет до показанных событий по всему миру начали открываться врата с монстрами. Среди людей неведомым образом появились пробудившиеся, которые могут пользоваться маной. Главный герой таким же неведомым образом получает систему, которая тоже позволяет использовать ману, но немного не так, как другие пробужденные. Если остальные сразу получают определенный уровень сил практически без возможности их развития, то Сон Джинву хоть и начинает с классического слабака, но стремительно развивается. Дальше идут бои. Бои и бои, в которой главный герой матереет, в конце которых открывается правда о пришествии монстров. Оказывается, в тот мир наведались ксеносы, называемые монархами. Вот только для спуска на планету им нужно слегка переделать биосферу, чтобы комфортно существовать. Делают они это с помощью все той же маны, насыщая ею мир. А против их выступают так называемые правители по указке сущности под именем Абсолют. Упс, он уже мертв, сами же правители его и кокнули. Наверное, надоел им этот вечно сидящий на троне ленивец. В череде обид, предательств и прочей банальщины крутейший правитель по имени Осборн слегка заглючил и пал на темную сторону, два раза. Первый раз, когда мертвых начал поднимать как своих бойцов, и второй раз, когда переметнулся в монархом. Но и дальше не обошлось без тех же обид, предательств и прочей банальщины. Его попытались кокнуть новые союзники и позвали назад старые. В итоге глюки в мозгах несчастного Осборна в очередной раз мутировали и подкинули ему идею, как уйти от этой раздражающей ситуации, сдохнуть безболезненно и с пользой. Найдя себе цель, тот передает свои силушки счастливчику в лице главного героя. Хиппи-энд, если не считать дальнейших мелких забот у этого самого счастливчика. Ну там спасти несколько раз планету, параллельно прокачивая своего сына. В общем, обычная рутина крутых главных героев. Жаль, что у меня нет такого читерского способа качать характеристики. У Сон Джинву был мощнейший источник внешней энергии для работы его системы, что в пассивном режиме раскачивало энергетику. Даже его личный резерв пополнялся в основном от того же источника, просто усваивая килотонны чужой маны. С другой стороны, я и сам неплохо раскачался. Да и источник энергии нашел в виде охоты на засранцев. Сейчас же перехожу на добычу из астрала. Зато его порадовало, что хоть иммунитет и регенерация не часть сил правителя, но в сборку самого Ярослава они включены полноценно, и даже намного порядков лучшего качества. В оригинальной истории для духовного тела правителя они бессмысленны, Это были дополнения системы, созданные архитектором и просто питающиеся силой Осборна, чтобы главный герой не загнулся раньше времени. В этом плане его вариант системы куда лучше. Если Джинву грохнули, проткнув сердце, то Ярославу и взрыв головы теперь не страшен, как и стирание большей части тела. На текущем уровне регенерации хватит сохранить и несколько грамм плоти как якорь в этом мире. Он уже может воссоздавать потерянное посредством материализации из энергии, хотя все же лучше использовать окружающую материю. Она дает куда лучшие результаты, не нужно потом долго стабилизировать физическую форму. Как ни странно, больше всего в истории Ярослава заинтересовал не главный герой, не правители и монархи, и даже не человеческие пробужденные. Самое большое впечатление на него произвел архитектор. На экране он был изображен полуразумной истеричкой, но то, что он создал систему с подобными возможностями развития, куда больше впечатляет, чем беготня по заранее протоптанной дорожке главного героя, или огромная тупая сила создания абсолюта, которым перекачка маны постоянно мозги высушивает. Ярослав и за собой такое замечал, но пока что надеялся, что со временем такой эффект сойдет на нет. Хотя, по поводу абсолюта, после просмотра истории, тоже появились сомнения. Ну не может настоящий абсолют так никчемно слиться, только если это была простая сильная сущность, решившая поиграть в Творца в отдалении от других подобных существ. Или сценку со своей смертью он разыграл, чтобы посмотреть на свой эксперимент со стороны. И по делам такому идиоту, если первый вариант верен, видите ли, ему захотелось в войнушку поиграть. Желаю ему годик интенсивного поноса, если второй вариант. Под подобные размышления Ярослав и уснул. Глава 14. Прогрессорство и эксперименты. Хорошенько выспавшись, Ярослав проверил, как его разведчики долетели до других континентов. Оказалось, те даже не смогли вылететь из территории Шиноби, несмотря на свою прокачку и непрерывный полет. Всему виной были аномальные погодные условия, формирующиеся вокруг этих земель. Они накрывали местность как раз на границе, где заканчивался повышенный фон мировой энергии и начинал довольно заметно снижаться. Разведчикам приходилось постоянно менять направление, чтобы продвигаться дальше. Ладно, спешить некуда, пускай добираются по мере возможности. Проверим статус. ХМ, иммунитет поднял уровень, не зря материя начала куда лучше расщепляться, наполняя домен запасами энергии. А я займусь расспросами моего нанимателя по поводу моих тренажеров, точнее микроволновой печи для аккуратной моей обжарки. Доброе утро, Ямада. Как дела с обустройством базы? Привет. Готово на 37%, некоторые элементы здесь редко встречаются, приходится добывать их небольшими порциями, на синтез пока не хватает энергии. А что по поводу моих тренажеров? Не раньше, чем завтра, как и говорил, не хватает некоторых материалов. Могу помочь материализацией, мне практика, заодно проверишь, насколько такая материя тебе подойдет. Японец сначала не понял, о чем его доктор ему говорил, но когда увидел золотые изделия, возникающие прямо из воздуха, заинтересовался. Дальше они настолько увлеклись сравниванием разных образцов и их меняющимися свойствами по мере нахождения в мире, что не заметили, как провели за этим занятием больше 2 недель. К этому времени база была полностью построена, как и 3 разных саркофага для Ярослава. Мало того, благодаря массовой материализации некоторых изотопов, которые японец обычно синтезировал в очень маленьком количестве, удалось расширить оборонительный рубеж базы в несколько раз. Тот только жаловался, что у него не было такой возможности в прошлом мире, потому последователям того бога и удалось взломать его оборону, добираясь до самого Ямады. Эх, жаль, не могу нормально посидеть за экспериментами. Проклятие начинает активнее прорывать защиту имплантов, когда чувствует работу сознания. Сибас, список задач я тебе выдал, буди меня по мере необходимости. Ярослав, если что понадобится, то Сибас поможет. Все, я в гибернацию. Процесс произошел как-то буднично, японец не раздеваясь забрался в капсулу. Такими еще изображали устройства для погружения в виртуальные миры, а пару секунд спустя она закрылась и оказалась прикрыта бронированными плитами в несколько слоев. Они не мешали распространять Ярославу власть правителя с иммунитетом, так как хоть и были сделаны из очень крепких материалов, но не имели встроенных силовых полей. Ладно, Сибас, давай проверим саркофаги. Первым навещу тот, что с электромагнитным излучением. Выполняю подачу питания. Саркофаг готов к работе. Отлично, вот и проверим, насколько это будет полезно. Загорать под гамма-излучением, чередующимся с обычным светом и радиоволнами, оказалось довольно приятным занятием, Чем-то это напоминало контрастный душ, а когда он приспособился, то и расслабляющий массаж. И это при том, что у обычного человека от таких воздействий давно бы плоть слезла с костей. Загорая, он размышлял, что благодаря тестам японца разобрался в своей способности материализации. Как оказалось, созданная материя и впрямь не полностью стабильна примерно от 3 дней до пары месяцев, в зависимости от сложности ее структуры. Зато они нашли несколько способов, как ускорить завершение ее формирования. Самым простым оказалось создавать однородный материал и смешивать его с уже существующей материей. Тогда вновь созданные элементы ускоряют свое охлаждение, как назвал этот процесс Ямада. На 1 килограмм созданной воды было достаточно 20 грамм местной, чтобы та стала полноценно нормальной за сутки вместо стандартных 5, или те же 20 грамм соли, или сахара. Главное, что чем равномернее растворяется по материализованному предмету местные молекулы, то тем быстрее происходит охлаждение. Как один из способов ускорения охлаждения было использовано простое пропускание электрического тока через сплавы или жидкости. При этом не нужно было слишком сильных нагрузок, да даже просвечивание разным излучением ускоряло процесс. Если подытожить, то чем больше материализованная материя контактировала с существующими ранее вещами, тем быстрее она перенимала их законы существования, в отличие от постоянно меняющегося астрала. Таков вывод сделал для себя Ярослав. Не зря не рекомендуется долго питаться материализованной заклинаниями едой. Если дожидаться ее окончательного формирования, то она может испортиться. Если только не создавать зерно для предварительного хранения на складах, или консервы длительного хранения. ХМ, а что если расщеплять обычную материю на энергию и добавлять ее в создаваемые вещи? Надо бы проверить эту теорию, и чего я раньше об этом не подумал. Со стороны могло показаться, что Ярослава покусал японец, заразив своим желанием исследовать необычную способность. Тот, не просидев в камере облучения и нескольких часов, вновь взялся за тесты его таланта, полученного от фрукта. А еще через пару дней взялся проверять заклинание материализации из ранговой магии, рунные цепочки с тем же эффектом, причем руны были не только из мира Оверлорда, но и Данмачи. Мировой предмет, и оттуда натаскал их целую прорву. Закончив с ними, он взялся и за магию того мира. Угомонился начинающий исследователь только спустя почти 3 месяца, когда проверил почти все, что можно. Заодно выяснил, почему ему так не нравились ощущения от магии по мере развития восприятия. Оказалось, эту силу он не зря еще вначале воспринимал как энергию воображения. В чистом виде она позволяет как будто обманывать мир, делает воображаемое реальным. С ее подпиткой создание сложных предметов и устройств происходит значительно легче. Но здесь кроется и обратная ситуация: насколько легче мир обмануть, настолько же легко и его раскрыть, вернув изменения в первозданное состояние. Для предотвращения этого придумывались разные уловки вроде заклинаний, ритуалов и повторного наложения обмана до того, пока мир не признает его истиной. ХМ, любопытно выходит, воля насильно изменяет правила мира, прогибая его под свои хотелки. Пси строго следует законам мира, используя их на полную, эмона прибегает к уловкам. При этом, развивая их, вполне можно добиться иных результатов. Той же пси полностью подчинять законы мира под свои желания, или искать обходные пути. Воля может начать подстраиваться под мир, следуя его правилам, либо становиться изменчивой, как и эмоции, чтобы действовать хитростью. С маной тот же случай, разница только в начальной точке, а конечный результат уже зависит от самого человека. Немного отдохнув от экспериментов и устроив недельку просмотров фильмов, Ярослав решил поискать новое занятие. Адаптация к электромагнитному излучению происходила во время сна, когда он запирался в саркофаге на ночь, а потому не было смысла спешить с интенсивной прокачкой, времени у него хватало. Его тени продолжали охоту на разбойников местного мира, не трогая только местность обитания шиноби. Для этого ему не нужно было прикладывать особых усилий, его подсознание уже само сортировало, кого нужно отправлять в утилизатор, а кого не нужно трогать, а с получением параллельных потоков сознания это стало делать только проще. Может попытаться заняться прогрессорством, будет опыт перед возвращением в мир Оверлорда. Зря что ли влезал в дела королевства, если начал дело, то и закончить его не помешает. Да и разберусь лучше в своих способностях на практике, если не буду постоянно морды монстрам бить. Только сначала разберусь со своей черепушкой, какого вообще рожна я полез в новый мир, даже толком не отдохнув после первой командировки. А разве вы на это задание не согласились из упрямства? Поясни, Ярослав и впрямь не замечал подобного за собой, хотя он и не проводил анализ своей памяти в последнее время, а потому мог и не обратить внимания. Вы не захотели в прокачке зависеть от женщин, пускай и богинь. Эта черта вам досталась от вашего отца, потому вы и с сестрой не ладили, когда она вам полезные советы давала. Задумавшись на пару минут, Ярослав хоть и полностью согласился с системой, но и просто так принимать подобную инфу не желал. А с какой поры ты заделалась моим психотерапевтом? Стой, когда вы решились на годы заключения на одном острове, лишь бы не выглядеть зависимым от богинь, хоть и только в своих глазах. Дополнительно вас раздражала невозможность самостоятельно вылечить Артемиду. Но длительное пребывание без собеседника и ускоренное построение новых потоков сознания могут пагубно сказаться на вашей психике. Да куда уж хуже. Итак, признаю, что не самый адекватный человек, хотя, в некотором роде система права. Надо решать проблему, разговоры через птицы монстров со случайными встречными людьми мало насытит мое желание общения. С Ямадой так разговаривать сложно, кроме как на тему экспериментов, а тут он еще и в спячку впал. Чертова система, подкинула ты мне задачку. Хм, у меня ведь призыв суккуб лежит без дела. Самое то, чтобы отвлечься и пообщаться. Да, общение очень важная составляющая жизни человека, особенно с суккубами. Достав из инвентаря якорь призыва, выполненный в форме книги, Ярослав взялся изучать инструкцию к нему. Для этого хватило подать в него немного энергии, и в ответ он получал четкие образы, как делать разные призывы, куда передавать телезму для более широкого зова и предоплаты призыва. Ясно, якорь с кучей страховок. Даже если какой-нибудь идиот прикажет призванному ударить его или просто разрешит делать что угодно, то призыв тут же отменится. С другой стороны, и призывать демонов для добычи их потрохов не выйдет, только с добровольного их согласия. Ладно, на первый раз призовем суккубу за 5 единиц телезмы, не обеднею. Явись, демон страсти, силой вселенной и своей магией я призываю тебя. Тьфу, ты, и ведь надо было поставить активатором такую пафосную фразочку. Впрочем, другие версии призывов были еще хуже. После окончания фразы артефакт выровнял площадку на земле и напечатал на ней нужный круг призыва, напрямую выжигая его в утрамбованной поверхности. По окончанию пространство дрогнуло необычным для Ярослава образом, и на месте круга из света сформировалась фигурка небольшой девчушки чуть больше 1,5 метра ростом. Вот только мощь от далеко не слабой магини ощущалась приличная. Она буквально пылала в зрении ауры. Если случится столкновение, то парень был не уверен, сумеет ли он ее ушатать до того, как та закатает его под землю заклинаниями. Все же практики против магов у него почти и не было, тем более такой силы. Ситуация резко изменилась, когда девушка повернулась, соблазнительно вильнув хвостиком. Мгновение спустя Ярослав уже стоял к ней впритык и жадно целовал ее губы, поддерживая кажущееся хрупким тело за ягодицы. Он напрочь забыл о японце и вытягивании из того проклятия. Перед его глазами стояли только нечеткие образы суккубы. Вот ее аккуратные ушки с острыми кончиками, как у нормальных эльфов, а не японские ослиные локаторы, черные крылышки с мягкими перьями, которые буквально отталкивали пыль, оставаясь идеально чистыми. Маленькие рожки размером с мизинец совсем не портили внешний вид этой милохи. Босые ножки ступали будто по воздуху. Широкий пояс, что играл роль юбки, и бронелифчик темного цвета. И последнее, что адекватно воспринимал парень, это глаза, светящиеся ментальным посылом «возьми меня». Плавая на волнах океана, Ярослав ни о чем не думал, ему было слишком хорошо, хотелось растянуть эти ощущения на как можно дольше. Вот только работа не ждет, сутки, которые ему полагались в качестве отпуска, скоро должны закончиться, а то, что он пропускал предыдущие, не создавало накопительного эффекта. Ладно, пора возвращаться. Черт, эта самка практически высосала из меня килотонны энергии, ощущаю себя выжатым лимоном. Вот только ощущение легкости в теле вызывало у Ярослава довольную улыбку. Эта демонесса и впрямь стоила потраченной телезмы. И это всего за 5 единиц, а что было бы, призови он девушку за 100? Наверное, заставило бы парня истекать слюной и прочими жидкостями единственным взглядом. Нет, пока не получится нормально реагировать на этот вариант, за 5 телезмы не возьму никакой другой. Блин, да меня Фрия так не прошибла своим очарованием. Хотя стоит признать, что я тогда только от амазонок пришел, а не после 3 месяцев воздержания, да и посылы были разные. Суккуба напрямую предлагала свое тело, тогда как Фрия просто выставляла себя на показ, позволяя поклоняться ей. Вернувшись на остров, Ярослав не заметил изменений, Припоминая свои мысли, он разбирал тогдашний ход своей логики под действием инстинктов. Хорошо, что решил утащить свою добычу как можно дальше, а не принялся за процесс с подкамерами японца. Сибас и так наверняка составил полный доклад о произошедшем. Ладно, отдохнули, значит, можно продолжить. Сибас, давай перекус и готовь очередной сеанс облучения. Слушаюсь. Добавить к обеду слитков вольфрама? Да, он еще приносит пользу. Да и вкус необычный получается. Продолжаешь тесты? Я позволил себе замешать к нему крошку титана и сделать прослойку из никеля. Отлично. Тогда приятного мне аппетита. Решив начать прогрессорствовать, Ярослав и не ожидал, что это будет так хлопотно. Пытаться объяснить местным через теней, зачем делать разные вещи, оказалось почти гиблой затеей. Они либо пугались необычного голоса, воспроизводимого властью правителя, либо не понимали, зачем это делать. В итоге он плюнул на это дело и просто выбрал по нескольку деревень на разных континентах, на местах принялся лечить местных за небольшие суммы. Таким способом привлекал клиентов и на полученные барыши нанимал рабочих для покупки земли и облагораживания разрастающихся поселков. Все же монстры, исцеляющие практически любые травмы и болезни, активно притягивали к себе посетителей. А когда они еще омолаживать и воскрешать недавно погибших начали, то тогда популярность почти заброшенных прежде поселков поднялась до невиданных высот. Постепенно подтянулись и местные аристократы. Как итог, их поголовье сильно сократилось, пока не оставались только наиболее адекватные. Со временем он начал использовать через посредников материализацию для создания хороших инструментов, открывал свои сборочные линии по производству разных изделий, привлекая местных. Чуть больше чем через год в большинстве занятых поселках уже использовали электричество для освещения, пускай и полностью созданное Ярославом. Производили его либо водяные колеса, либо паровые котлы, работающие на дровах. Он планировал со временем перейти на другие источники, но недооценил местных. Те очень быстро копировали все новшества, появляющиеся в местах обитания священных зверей, как обозвали теней местные жители. Ярослав же не мешал воровству технологии и за небольшую плату подробно пояснял, что можно сделать лучше. Регулярное лечение людей и прочие создаваемые из воздуха вещи дали уже знакомый результат по миру Оверлорда. Энергия веры куда охотнее откликалась на попытки начинающего прогрессора ее потянуть на себя. Спустя всего пару лет возле мест, где осели тени повелителя, уже частенько можно было встретить повозки, которые тащили не лошади, а паровые котлы. Оказалось, производство металлов здесь и так было неплохо налажено, даже без помощи Ярослава те и сами были близки к технологическому рывку. Хотя это скорее всего произошло бы благодаря раскопкам старой цивилизации, которую хорошо так порушил беснующийся Десятихвосты. Еще через пару лет повелитель теней заметил проблему. Местные слишком активно принялись за вырубку деревьев для их использования в качестве топлива на новых электростанциях. Этот процесс только начался. При таких темпах, для создания проблем с загрязнением воздуха пройдет далеко не одно десятилетие. Чтобы до этого не доходить, он решил ускорить переход на нефть и прочие источники энергии. Но здесь столкнулся с проблемой. Местные просто не успевали приспособиться к изменениям. В итоге добычей этого универсального продукта занимались только несколько команд для нужд бывших деревень, уже разросшихся до больших городов, а остальные земли пускай подтягиваются по мере своего развития. Благо, наладить радиосвязь удалось довольно просто. Местные уже имели нечто подобное, но не могли наладить массовый выпуск. Или не хотели? Ярослав не интересовался особо этим вопросом. Вот только мысль о сохранении и восстановлении лесов постоянно чесала черепушку прогрессора. Он так и не смог придумать хорошего решения, пока в один день Сибас не сообщил ему новость. Начато строительство Канахи, Хаширама и Мадара заключили мир. Точно, Макутан. Он настолько увлекся новыми делами, что почти не обращал внимания на изюминку этого мира, чакру. Недолго думая, Ярослав быстро скопировал себе возможность ею пользоваться. Очага он так и не заимел, оказалось, энергоузел, который может играть роль смесителя праны и духовной энергии, у него уже был, просто мало использовался. А очаг чакры — это тот же энергетический центр, только созданный искусственно. Его преимущество в том, что он может куда быстрее усваивать мировую энергию в собственную чакру, а используя всю систему Кейракуки и Тенкицу в качестве фильтров, ускорить этот процесс еще больше. Местные же выделились тем, что приспособили их к тому, чтобы использовать техники, а не просто укреплять тело, гоняя чакру по каналам и применять способности вроде шарингенов, стихийных геномов и прочих врожденных особенностей. Да, за техники стоит похвалить местных, молодцы. Это аналог развития технологий у нас вместо того, чтобы жить собирательством и охотой, прячась в пещерах. Ведь даже простое умение разжечь костер и изготовить острую палку для охоты можно назвать примитивной технологией. Дальше он взялся изучать подробнее разные системы чакры, дополнительно практикуя на острове использование разных техник. Ему понравился покров молнии, стыренный через инфосеть у негров, обитающих в стране молний. Он хоть и не приносил столько пользы в плане скорости, как и усиления, но зато создавал некое подобие защитного кокона из стихии. Вот только он не понимал, как обычные пользователи чакры могут ее освоить. Даже с его 100% поглощением электричества Ярослав потратил больше пары недель на овладение техникой, много раз страдая от мощных разрядов, которые пробивали его предел поглощения. Что уж говорить о простых пользователях чакры, они бы просто выжгли себе кейракуки без возможности восстановления. Огонь его увлек всего на несколько дней. Стоило ему освоить несколько техник, как весь интерес угас. Разрушение в чистом виде, в моем случае разве что против толпы слабых врагов использовать, или качать точечные дальние удары. Ладно, буду считать, что огонь это не мое. Воздух тоже не особо впечатлил, он понимал, что при сильной раскачке любая стихия это убойная вещь, но Ярослав и без них имел кучу вещей, которыми можно заняться. Земля же увлекла его настолько, что Себасу даже пришлось напоминать ему об опасности расшатывать остров. Он решил отложить занятия ею на будущее. Слишком уж Ярослава затягивало ощущение монументальности при управлении огромными массами горной породы. С водой вышла та же ситуация, ощущение контролируемого веса приятно пощипывало пузико ЧСВ. А вот Макутан его разочаровал, в планах начинающего прогрессора было наделить такой полезной фишкой многих жителей иных материков, чтобы те могли сами выращивать разные растения и леса по мере необходимости. Но оказалось, он накачивает тело природной энергией на постоянной основе, минуя фильтрацию кейракуки. Вот только не готовая к этому тушка непрерывно мутирует непонятно во что и тут же восстанавливается, если сил хватает и естественной способности самовосстановления. Да, если суметь овладеть режимом мудреца, то штука отличная, как и сопутствующая регенерация. Но другим придется кучу препаратов принимать всю жизнь, или специальные печати ставить, чтобы ограничить распространение природной энергии. К тому же, на континентах почти нет никого, кто бы мог начать овладевать режимом мудреца. Для этого ведь огромный резерв нужен. Следующие дни проходил довольно единообразно, загорание в саркофаге под гамма-излучением и прочими, призыв суккубы раз в неделю, тренировки разных заклинаний через своих теней с воздействием на животных. Ярослав хотел научиться создавать искусственную систему чакры, если ему даже такое не по силам, то о безопасном изъятии дьявольских фруктов и говорить не следует. Через несколько месяцев в деле создания искусственной системы чакры наметились подвижки, помогли в этом выловленные призывные звери. Оказалось, у животных сам очаг немного отличался. Разобравшись в проблеме, он смог всего за месяц начать поднимать процент удачных операций. Еще через 6 месяцев животные выживали все, даже те, у которых начиналось отторжение, могли получить специальные заплатки. Они временно угнетали очаг, пока их тела не адаптируются к вырабатываемой чакре. А еще через полгода он смог закончить опыты на преступниках. Теперь даже самому несовместимому доходяге Ярослав мог привить чакросистему и поддержать его тело до полной адаптации. Хотя потенциал таких искусственных пользователей чакры был небольшой, но зато их можно было создавать много. При этом для создания очага тратилась местная телизма, дополнительно пополняя запасы парня, особенно активно к нему стекала энергия веры, предназначенная Рикуда. Интересно, что будет, если всех жителей прочих материков сделать пользователями чакры. Хоть они и будут медленно развиваться с искусственными очагами, зато их дети вполне смогут стать полноценными шиноби или самураями, в зависимости от того, какой путь они выберут. Может быть, даже придумают собственные способы использования чакры. С этого момента он начал ставить желающим искусственные очаги чакры со всей остальной кейракуки за небольшую плату. Все же халява подозрительна, а даже мизерная сумма, требуемая за процедуру, уберет это ощущение подвоха. Заодно наблюдал, не появится ли каких проблем у рождающихся детей своих пациентов. Ярослав в который раз порадовался параллельным потоком сознания и куче теням, только благодаря им успевал столько дел делать одновременно. Убедившись, что больше сотни детей родились без проблем, он ослабил слежку, а то, что их матерям приходилось обильно питаться, он за проблему не считал, не зря ведь прописывал в базовые возможности очага не какие-нибудь стихии, геномы и прочий ширпотреб, а возможность техника Кимичи пускать жирно пополнение чакры, пускай и не передающиеся по наследству. С таким дополнением детям хватало поступающей чакры от матери для формирования своего очага. Хотя в этом парень признавал свой грешок, ему надоело смотреть на местных толстых теток, не соответствующих его вкусам. В отличие от отличных фигурок кунаичи, обычные женщины придерживались правила, что чем больше плоти, тем более привлекательна она для мужика. Ярослав не раз проклял такие нравы средневековья, которые больно грызли его чувство прекрасного. А теперь еще распространить некое подобие Макутана. Сам он пускай идет в задницу, у меня на примете появился вариант интереснее.